Мы не можем терять ни мгновения. Через 3 дня нам потребуется много драконов, чтобы защитить Тилгар. Он потер лоб ладонью, словно вспоминая что-то, потом кивнул. Да, с тобой пойдут еще 32 мальчика. Будущие всадники, потомство Предитты. 32? Нам нужно хотя бы 50, воскликнул Снор. Если не хватит, пошлешь за пополнением. Флар небрежно пожал плечами. Помни, у тебя будет время, целых 10 оборотов. Потом он начал давать Фнору инструкции. Коричневый всадник должен взять 40 молодых драконов из первого выводка Рамоты, Килару с золотой Предиттой, Твора и его бронзового Пианта. Помощь в переброске снаряжения и 3 десятка мальчиков окажет крыло Флара. Я хотел бы послать еще бронзовых, но мне дорог каждый дракон, чтобы найти все нити, зарывшиеся в Керуне и Нерате. В лесу уже обнаружено несколько, и мне сообщили, что Винсент сходит с ума от страха. Как прошла утренняя встреча, вспомнил Фнор. Нормально. Сейчас тебе не стоит думать о ней. К вечеру ты должен отправиться в путь. Лесса окинула предводителя Вейра пристальным взглядом, решив как можно скорее расспросить его об утренних событиях. Но Флар, едва заметно покачав головой, придвинул ей чистый лист и стело. «Я хочу, чтобы ты набросала мне кое-какие ориентиры, Лесса». В глазах его было предостережение. Вздохнув, она взяла стело и быстро изобразила, что могла. Фнор добавил 2-3 детали. Получилась довольно сносная карта выбранного ими плато. Окинув ее критическим взглядом, Лесса уже собиралась протянуть лист Флару, как внезапно все поплыло у нее перед глазами. Она ощутила сильное головокружение, попыталась встать и рухнула на руки Флара. Бронзовый всадник поднял ее хрупкое тело и обменялся тревожным взглядом с братом. Они быстро прошли по коридору в королевский веер, потом в спальню, где Флар осторожно уложил Лессу на кровать. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он Фнора. «Немного устал, и только», — ответил коричневый всадник и крикнул в шахту подъемника, чтобы наверх прислали манору и кувшин горячего кла. «Мне это не нравится», — пробормотал Флар, вспомнив, что говорил ему брат прошлой ночью о нервном истощении участников южной экспедиции. «С ними все ясно. Они пробыли в прошлом довольно долго, несколько месяцев или даже оборотов. Но почему у Лессы такая реакция и как и так быстро?» «Перемещение во времени вызывает странное чувство», – задумчиво произнес Фнор. «Все время кажется, что ты теряешь свою целостность. Вот вчера, когда ты сражался над Нератом». «Я сражался и рисковал жизнью», – напомнил Флар. «А вы совершали безопасную прогулку». «Нет, тут что-то не так. Может быть, эти путешествия во времени вызывают какую-то душевную травму?» «Послушай, Фнор, когда вы обоснуетесь в новом вере, здесь будешь появляться только ты. Я передам этот запрет через Рамоту всем драконам. Пусть ни у кого из всадников не возникнет и мысли о возвращении, как бы ему ни хотелось этого. Не стоит рисковать без необходимости. Согласен. Еще одно, Фнор. Тщательно рассчитывай время, когда соберешься посетить меня. Я не знаю, что произойдет, если ты столкнешься сам с собой в коридоре. А я не могу тебя потерять. Флар крепко сжал рукой плечо брата, и неловко усмехнулся. Какое проявление нежности для него было редкостью. Запомни, Фнор, я провел все утро в комнате совета, а ты вернулся из путешествия в середине дня. И не забывай, у нас всего 3 дня, но у тебя 10 оборотов. Фнор согласно кивнул и вышел. У лестницы он встретил Манору. Женщина не смогла установить причину недомогания Лессы. В конце концов, она решила, что во всем виновато напряжение вчерашнего дня, когда Лессе пришлось передавать сообщение между драконами и всадниками. Очевидно, ей нужен только отдых. Когда Флар покинул спальню, чтобы попрощаться с отлетающими на юг, дыхание Лессы стало спокойным, хотя бледность еще не покинула лица девушки. Манора окончательно успокоила его, сказав, что обморок перешел в обычный сон. Едва последний из тяжело нагруженных драконов исчез в небе над звездной скалой, как вниз скользнул юный всадник, назначенный посыльным в Нерат. Лицо его было белым от страха. «Предводитель, обнаружено много зарывшихся в землю нитей. Их никак не выжечь огнем. Лорд Винсент хочет видеть тебя».